скульптор моего тела. Буквально через 10 секунд на мои плечи, спину и ягодицы полилось что-то теплое и скользкое. Теплые сильные ладони Влада начали медленно и очень нежно растирать масло по рукам, кистям и пальцам. Боже, что он делает? Это блаженство невозможно описать. Я был на 7-м небе. Невероятное ощущение, похожее на облегчение. Когда человек долгое время не ел, и, наконец, перед ним стоит ароматная тарелка борща и зажаристых котлеток. Мне хотелось снова кричать на весь мир, как я люблю и как я счастлив. Эмоции просто захватили мое тело. Я изнывал, мой член пульсировал, упираясь в матрас, и это доставляло неудобства. Мужские руки самым нежным образом мнут мне плечи и руки. Спускаются к пальчикам. Боже, как же восхитительны его движения. Он просто мастер. Когда мои кисти и пальцы были отмассированы до полного расслабления, я почувствовал, как крепкие, но ласковые руки скользят обратно к плечам. Все, я расслаблен до предела. Чувствую, что голос пропал. Жадно глотаю губами воздух. Пульс какими-то дикими импульсами яростно отдается во всех конечностях. Я затрудняюсь назвать часть своего тела, в котором не было пульсации. Каждая клеточка моего естества была заряжена страстью и сильным ритмичным стуком. Влад быстрыми движениями размазывал масло по моему телу. Его ласковые руки быстро скользили от спины до ягодиц. Я не знаю, сколько прошло времени. Способность мыслить и что-либо считать растворилась в волшебных ощущениях. Мне казалось, что я схожу с ума, лежу и просто лишаюсь рассудка под умелыми руками взрослого мужчины. Чувствую, как его руки спускаются все ниже и ниже, и на секунду куда-то пропадают. «Раздвинь ноги!» Влад слез с меня уже полностью и сидел рядом, колдуя над моим почти бездыханным телом. С раздвинутыми ногами член уже не так мешал, хотя я уже сходил с ума от желания. Влад все быстрее и быстрее скользил ласковыми руками от спины до колен, изредка, будто бы случайно, задевая мой член. Боже, как же он напряжен! Опять с ума схожу! Кайф-то какой! В паху появляется невероятное ощущение. Чувствую, как все натянуто струной. Такое сладкое необычное томление, будто внутри моих яиц и члена взрываются маленькие шарики с теплой жидкостью, и эта жидкость начинает плавно разливаться вверх по животу и груди. Дрожу от безумия. Я уже не понимаю, напряжен я или расслаблен. Теперь все мои мысли сосредоточены только на том, чтобы его рука снова задела член и задержалась там подольше. По всему телу бегают волны мышечных сокращений. Мое тело напрягается. Понимаю только то, что хочу быть полностью во власти этого мужчины. Пусть он сам решает, что и когда мне делать. Влад еще чуть сильнее раздвигает мои ноги. Я словно ждал этого, расставляя их на всю ширину. Чувствую, как на мою возбужденную плоть льется масло. Замер, ожидаю, хочу. Невозможно объяснить, как сильно хочу ощутить его руки на моем члене, но они снова не спешат прикасаться к моему жаждущему стволу. Вскоре руки Влада начинают активно и размашистыми движениями скользить от шеи до ягодиц. Чувствую, как пальцы стали более смело касаться члена, резко вздрагиваю на каждом прикосновении. Сладкие волны райского наслаждения бегают внутри меня от члена до кончиков пальцев. Чувствую, как бедра сами собой двигаются навстречу нежным рукам. Подсознательно пытаюсь поймать его руки. Хочу. Ну же. Он словно услышал мои мольбы. Дрожу от нетерпения. Руки спускаются все ниже и ниже. Снова срывается с моих губ, когда ладонь наконец-то обхватывает мой член. Совсем изнемогаю от нетерпения. Сил нет. Хочу. И Влад словно слышит мою немую мольбу, начиная активно дрочить мою возбужденную плоть. Вот теперь точно капец. Голова кружится. Боже, как приятно, когда внизу живота, внутри что-то шевелится. Что-то дрожит и бурлит, словно кипящая вода в кастрюле. Чувствую, как начинаю дрожать от напряжения. Влад все быстрее начинает ласкать меня. Горло пересохло, слюны совсем нет. Перед глазами все мутно. В паху скапливаются какие-то совершенно новые ощущения. Мои бедра начинают ходуном ходить. Я не могу их контролировать. Внутри живота все жарче и жарче. Копится сладостное чувство экстаза. Дрожу, как паралитик. Ой, черт, сейчас взорвусь. Не могу уже. Все. Начинаю стонать в голос, но совершенно не слышу его. Это безумие. Живот сам по себе втянулся внутрь. Не могу его контролировать. Ничего не могу контролировать. Меня будто током бьет изнутри. По всему телу начинают расползаться волнообразные потоки вселенской радости. Мои стоны, кажется, оглушали всю округу. Тем временем волны безудержного счастья продолжали распространяться по всему телу. Как только ощущения заполнили каждую клеточку, я резко напрягся. И тут же почувствовал, как экстаз покидает мои конечности и возвращается в живот, чтобы мощным единым потоком сконцентрироваться в нем и взорваться, щедро одаривая меня невообразимым кайфом. На моем лице уже не было улыбки, оно было взмыленным и измученным. Кажется, все. Яркие ощущения неописуемой радости стали медленно затихать. Влад нежно и медленно гладил меня по всему телу, успокаивая взорвавшееся счастливым пороком тело. «Это еще не все», — загадочно сказал он. Я устало закрыл глаза и улыбнулся. Не уверен, что смогу еще раз кончить. Это было что-то умопомрачительное. Вскоре я почувствовал, как на ягодице тоже вылилась ударная доза масла. Влад тут же начал двумя руками растирать их. Задницу он гладил гораздо быстрее и активнее. Затем, чуть замедлив движение, он вдруг сильно раздвинул мои ягодицы, провел пальцем между ними, легонько коснулся ануса. Я начал нервничать и оборачиваться. Влад почувствовал, что я напрягся, и попросил снова расслабиться. Затем он продолжил нежными круговыми движениями гладить ягодицы. Мне хотелось ощутить себя в полной власти Влада, но все же мое возбуждение стало спадать на нет, когда я почувствовал его палец между ягодицами. «Ай!» – тихонько простонал я, когда он стал входить внутрь. Влад не стал церемониться. Он быстро положил меня на бок и взял в рот мой член, начиная снова его поднимать. Долго ждать не пришлось. Мой дружок проснулся и пришел в боевую готовность уже через несколько секунд. Боль от скользящего внутри меня пальца быстро прошла, оставив только дискомфорт. Влад проникал в меня, и благодаря маслу его палец не встречал особого сопротивления. Продолжая ласкать меня ртом, Влад исследовал меня изнутри. Я сперва не совсем понимал, зачем он это делает, но затем ощутил нечто странное и очень улетное. Это действительно было что-то необъяснимое. В сочетании с оральными ласками это заставляло меня офигевать от происходящих внутри меня процессов. А потом я почувствовал, как в мое анальное отверстие вдруг проникло два скользких пальца. Я был очень благодарен смазке за то, что не умер от боли. Боже, что же со мной происходит? Мне больно или приятно? Я не понимаю.